Глава 13. Дальнейший план действий нарисовался у меня в голове практически мгновенно. Оставив Фурма в покое, я на несколько минут покинул здание ИСБ, чтобы прихватить из своей пещеры кое-какие инструменты и оставить там переговорник, дабы тот случайно меня не выдал. После чего вернулся к кабинету Нарама, открыл портал прямо у него за спиной и без особых церемоний воткнул ему в шею длинную иглу. «Что за...» Начальник ИСБ осекся на середине слова и замер, нащупав у себя на загривке посторонний предмет. Однако яд, как я и говорил, действовал почти мгновенно, поэтому выдернуть иглу мужчина не успел, и до тех пор, пока она там торчит, поступил в мое полное распоряжение. Можно было, конечно, дождаться Нума. Полагаю, его способности сработали бы на Нараме не хуже. Однако раз я уже здесь, а вампир еще не вернулся, то чего время терять? Упускать такую возможность было бы глупо. Яд, правда, я использовал старого поколения, с кое-какими присадками, поэтому в растение мой подопечный не превратился и не отупел больше, чем обычно. Однако интереса к моему внезапному появлению не проявил. О словах Формы насчет загадочных мальчиков с необычными способностями тоже не вспомнил. А вот на вопросы добросовестно ответил. Указания внимательно выслушал, и едва я отступил за шкаф, принялся рьяно их исполнять. «Эрин!» — рявкнул он так, что окна задрожали. За дверью что-то грохнуло, бумкнуло, а второе зрение подсказало, что испуганная внезапным воплем секретарша выронила что-то из рук и чуть не упала со стула сама. Но быстро вскочила, торопливо подбежала к двери и, приоткрыв ее, осторожно заглянула в кабинет. «Данил Норам, вы меня звали?» «Зайди. Закрой дверь и слушай». Девушка неуверенно исполнила приказ и замерла возле шкафа, нервно теребя подол юбки. Меня она не заметила, более того, даже глаз от пола не подняла. Просто стояла и дрожала, страшась лишний раз даже вздохнуть. «Отмени все встречи, которые были назначены на первую половину дня», — сухо велел ей Нелнарам. «Что возможно, перенеси на вечер, все остальное на завтра. Сегодня я буду занят». Девушка испуганно вскинула на него глаза и тут же уронила взгляд обратно в пол. «Все-все встречи, шеф, даже с лордом Паквилем». На лице мужчины проступило свирепое выражение. «Я что, неясно выразился? Все — это значит все, без исключений!» «Да-да, конечно», — пролепетала секретарша, от испуга чуть не оторвав тонкий манжет. «Я все сделаю, отправлю милорду извинения от вашего имени и попрошу его прийти завтра. Если что, поменяю расписание, чтобы вы смогли встретиться до обеда, потому что вечером, если помните, у вас важное мероприятие». «Я помню», — чуть менее свирепо зыркнул на нее Норам. «Еще мне нужно, чтобы ты отправила запрос в архив. Пусть поднимут всю информацию, которая у нас есть по абсолютным магам. Бумаги мне нужны как можно скорее, поняла?» Девушка быстро-быстро закивала. «Хорошо, Нелнарам. Я сейчас узнаю, как быстро они смогут доставить вам документы». Так и не подняв глаз, она торопливо выскочила обратно в приемную, с кем-то связалась по переговорнику, а потом на полусогнутых вернулась в кабинет. «Простите, Нел. Архивариус сказал, что сможет собрать бумаги только через час». «Что?» «Но я попрошу его сделать это как можно скорее», — скороговоркой проговорила бедняжка и аж зажмурилась в ожидании немедленной казни. У Нарама шумно раздулись ноздри. «Немедленно, Эрин, слышишь? Они нужны мне! Немедленно!» «Да, шеф!» — пискнула она и поспешила захлопнуть дверь, пока в нее не прилетело что-нибудь тяжелое. Когда она вернулась за свой стол, я вышел из-за шкафа и задумчиво оглядел тяжело дышащего мужчину. «Так вы, оказывается, не только глупец, но и самодур, Нелнарам. Я велел вам вести себя как обычно и неожиданно выяснил, что если с Формом вы обошлись всего лишь непочтительно, то несчастную секретаршу откровенно тиранили. Вам что, нравится обижать слабых? Или эта оказавшаяся в ваших руках власть так удручающе воздействовала на ваши умственные способности? С людьми, говорят, такое бывает. Высокая должность имеет свойство выуживать наружу все пороки и страсти, которые раньше были запрятаны глубоко внутри. Так что, Нелнарам, что же власть вытащила из вашего нутра?» Он, разумеется, на мой молчаливый вопрос не ответил. Собственно, он вообще не обратил на меня внимания, как будто меня здесь и вовсе не было. «Сиди и жди», — велел ему я. «Документы, которые принесет Эрин, не трогай. Решай свои обычные дела, как привык. Я вернусь через час». Нарам ничем не показал, что услышал, но послушно принялся перебирать на столе многочисленные бумажки. Доклад Форма он больше не трогал, наоборот, задвинул его в дальний ящик и убрал с глаз долой, по-видимому, не собираясь ни во что вникать. «Начальничек, интересно, кому ты заплатил или кому приходишься близким родственникам, если до сих пор никто не поднял вопрос о твоей некомпетентности?» Покачав головой, я ушел в соседнюю комнату и уже оттуда. Мало ли, вдруг Эрин снова заглянет к шефу с каким-то вопросом, открыл портал в кабинет Форма. Высунулся из него под самым потолком и практически над головой дознавателя, но почти сразу обнаружил, что у него посетитель, и с любопытством взглянул на подслеповатого парня в простой, слегка запыленной одежде, который в момент моего возвращения как раз передавал дознавателю две пухлые папки, запечатанные магической печатью. «Вот, Нелл, как вы и просили. Вся информация по вестникам, которую я нашел в наших старых делах. Во второй папке — досье на семейство Тарано. Стана и Нориэл я пока не успел. Пришел срочный вызов от шефа, но вы сказали, что это может обождать, поэтому я сперва соберу информацию для него, а уже потом займусь вашим запросом. Хотя, наверное, можно и наоборот, если вам это нужно, конечно». «Спасибо, Зул». На удивление тепло поблагодарил парня-дознаватель. «Пожалуй, не будем заставлять Нелла Нарама ждать. Мне пока хватит информации для работы, но если ты управишься хотя бы к обеду, я буду благодарен». «Все сделаю, шеф! Ой, Нелл Форм! Не сомневайтесь, к обеду все будет!» — отрапортовал парень и, лихо отсалютовав, умчался. Я проводил его задумчивым взглядом. Похоже, Форма здесь уважают гораздо больше, чем непосредственного начальника. Впрочем, мне он тоже показался разумным человеком, с которым можно поговорить не только о погоде или ценах на жилье. «Ладно», — вздохнул тем временем сам Форм, снова склоняясь над столом. «Надо работать дальше». Приложив к первой папке ладонь, он дождался, пока магическая печать читает его ауру, после чего достал оттуда многочисленные документы и с головой погрузился в чтение. Я тоже не удержался и, высунувшись из портального окна чуть ли не по пояс, заглянул в чужие бумаги, а спустя всего пару минут сокрушенно покачал головой. «Это ж надо, каких только глупостей про меня не написали. Оказывается, кто-то умудрился увидеть у меня рога и копыта, кто-то даже якобы видел крылья и хвост, один описывал вестника как черноволосого и красноглазого рычащего монстра размером с ребенка. Другая уверяла ищеек, что вестнику лет 8, не больше, и что она лично кормила его вкусной кашей. Вот скажите мне, зачем люди врут? Особенно если это не приносит пользы. Ради собственного удовольствия? Чтобы повысить собственную значимость? Правда, среди бумаг были и более детальные показания. Одно из них даже описывало меня довольно точно, мол, светловолосый, худой, глаза в темноте светятся, а рядом стояла такая же худющая псина с подозрительно большой головой. Правда, тогда было темно. Свидетель, один из караульных в окраинной имперской крепости, наверняка разглядел нас с Костью не очень хорошо. Зато я быстро вспомнил бойкого парня, который, как ни странно, сразу мне поверил и, наплевав на последствия, поднял по тревоге весь гарнизон буквально за четверть часа до того, как из лесу выбрались первые зомби. Задумавшись, я неосторожно шевельнулся и, вероятно, чем-то насторожил сидящего внизу мужчину, потому что Форм вдруг резко выпрямился, шумно выдохнул и закрутил головой, словно и впрямь что-то услышал. Я замер, надеясь, что он не додумается посмотреть наверх. И дознаватель через пару минут действительно успокоился. Однако на протяжении последующего часа он еще дважды отрывался от чтения бумаг и настороженно оглядывался, словно чуткий зверь, внезапно ощутивший, что за ним кто-то следит. Я, правда, все равно сумел дочитать вместе с ним оба досье и даже выяснил всю подноготную семейство Тарано, которое вот уже два века звалось по-благородному Тарано. Кто из них был одаренным, кто являлся ярым сторонником императора, а кто, напротив, приступил закон и стал добычей имперских ищеек. На Витора Тарано там, кстати, тоже имелась информация. Много раз пра-пра и снова правнук Кариура, оказывается, уже с малых лет попал под пристальное внимание ИСБ. То он родовое поместье случайно подпалил, то из чистого озорства устроил в городском парке незапланированной гильдией архитекторов пруд. Одним словом, предприимчивый мальчишка. Да к тому же универсал. Неудивительно, что он видел свое будущее исключительно на стезе боевого мага, и совершенно логично, что в своей первой тройке именно он занял позицию лидера. А вот про абсолютов в папке Тарано не было ни единого слова. а вот просто совсем не было, словно кто-то очень аккуратно изъял эти сведения и поместил в отдельную папочку, секретную, которую, надеюсь, юный архивариус как раз в этот момент собирал по приказу Нелла Нарама. Убедившись, что ничего интересного в кабинете Форма больше нет и пока не будет, я вернулся к его начальнику и удовлетворенно кивнул, когда спустя всего четверть часа, почти не нарушив оговоренные сроки, Эрин принесла тоненькую папку, тоже запечатанную магической печатью. «Вот, сын», — пугливо сказала она, положив документы на стол. «Это все, что нашел архивариус по вашему запросу». «Меня ни для кого нет», — резко бросил Нелл Нарам, заставив девушку занервничать еще больше, после чего знаком велел ей выметаться вон и со странным выражением уставился на злополучную папку. Выглядел он при этом как человек, который внезапно засомневался в себе и тщетно пытался вспомнить, зачем именно он только что что-то сделал или сказал. По-видимому, действие яда начало слабеть, поэтому я воткнул ему в шею вторую иглу, после чего господин начальник перестал беспокоиться о чем бы то ни было, и наоборот, был бы очень рад себя чем-то занять, но пока не понимал, как именно это сделать. «Открой ее, а потом сиди работай», — избавил я его от затруднений. И как только Нелл открыл мне доступ к папке, унес ее в соседнее помещение. Внутри оказалась одна единственная брошюра. Тоненькая, написанная вручную каким-то дотошным и педантичным до крайности занудой, который, вероятно, по приказу вышестоящего начальства, задался целью собрать воедино все сведения, известные ИСБ по поводу абсолютных магов. Все свидетельства их существования, все догадки, домыслы и факты. На самом деле это была гигантская, воистину титаническая работа, результат которой уложился всего на 2,5 десятках страниц. Забравшись на подоконник, я открыл брошюру и погрузился в чтение. Хм. Оказывается, самый первый маг в этом мире, некий Ториан Анниорт, тоже был абсолютом, что в принципе не так уж удивительно. Если он стал тем, кого наши богини первым, после ведьм, благословили на священную войну с нежитью, то, вероятно, его возможности ненамного уступали тем, кто доверие богов, можно сказать, предал. Также создатель брошюры утверждал, что у Ториана был сын, да еще и не один, и якобы те тоже были абсолютными магами. А вот потом что-то пошло не так, и с течением времени маги стали, как бы это сказать, мельчать. По-настоящему могущественные, одаренные среди них, стали появляться все реже. Маги Абсолюта начали рождаться уже не в каждом поколении, причем сначала через 1-2, а потом и через 4-5. Одновременно с этим данная привилегия от одного рода перешла сперва к другому, а потом к третьему, четвертому и так далее, видимо, из-за смешения крови. Ну а потом уже и сам Саан не смог бы спрогнозировать, где и когда появится очередной абсолютный маг. Информация насчет универсалов полностью подтвердилась, как и тот факт, что способности Абсолюта проявлялись у ребенка еще в раннем детстве. Вернее, раньше они просыпались, как положено, в подростковом возрасте, а вот потом почему-то стали выявляться все раньше, как будто специально подталкивая малолетнего мага к самоуничтожению. И так было до тех пор, пока в конце концов магический дар у таких детей не стал пробуждаться сразу после рождения, из-за чего появление взрослого Абсолюта и стало такой огромной редкостью. У новорожденного ведь не спросишь, что его беспокоит, и не чувствует ли он в себе нечто странное. Малыш просто ест и спит, а потом вдруг без предупреждения или начинает полыхать чистейшим огнем, или устраивает грозу с наводнением. Более того, разрушения бывали настолько сильны, что из-за них погибал не только маг, но и все, кто находился в тот момент рядом. Поэтому долгое время причину подобных катастроф установить не могли. А когда все-таки выяснили, в чем дело, то начали принимать меры. В частности, все магически одаренные семьи со стабильным даром и хотя бы одним универсалом в прошлом попадали под наблюдение службы имперской безопасности. Все новорожденные в таких семействах непременно должны были быть осмотрены целителем. За каждым на протяжении жизни внимательно наблюдали. Отслеживали изменения в ауре, и даже если свойства Абсолюта не проявлялись, то универсалов все равно брали на заметку, ради одной только возможности, что когда-нибудь в будущем у него или у его потомков может родиться абсолютный маг. О причинах такого пристального интереса ИСБ автор брошюры ничего не упоминал, но и той угрозы, которую Абсолюты с собой несли, было вполне достаточно. Еще я узнал, что Эрт Дариус Тарано, Один из предков Витора действительно являлся абсолютным магом, и выявили его способности именно в детстве, после чего мальчика отдали на воспитание в императорский дом, что вызвало в осиротевшем семействе крайне негативную реакцию, а среди аристократов пошли нехорошие шепотки. Род императора и без того был достаточно силен, и тот факт, что из другого рода был насильно изъят одаренный ребенок, никому не пришелся по нраву. Контроль над Абсолютом хотели заполучить все, это понятно, однако поступок императора и откровенное пренебрежение интересами его подданных означали явное недоверие его величества, причем в отношении самых ярых его сторонников. Таких, как, например, семейство Тарано, которых глубоко задело решение повелителя. Больше всего их, разумеется, возмутило, что мальчика собирались воспитывать как приемного сына его величества. О настоящих родителях ему не было сказано ни слова, однако, когда ребенок подрос, кто-то из доброхотов все-таки поведал ему правду и заодно подбросил неопровержимые доказательства случившегося обмана. Ну а поскольку дети обычно трепетно относятся к этому вопросу, то юный Абсолют ожидаемо взбунтовался. Его доверие император утратил, а начавшийся между ними конфликт вскоре перерос в нечто гораздо более серьезное, после чего повелителю пришлось выбирать. Или договориться с упрямым мальчишкой миром, пойдя на уступки ему и его настоящей семье, или же попытаться на него надавить, установив над упрямцем полный магический и физический контроль. К сожалению, его величество, а тогда империей правил Аэлиус I, был человеком прямолинейным, суровым и на свою беду не терпел никаких возражений. Он посчитал, что второй вариант для него предпочтительнее, после чего юного Абсолюта посадили под замок, лишили всех привилегий, а заодно и заблокировали его магию, при этом искренне полагая, что вскоре парнишка одумается и смирится. Однако Тарано не смирился. Напротив, лишь еще больше озлобился, и в тот самый день, когда он, возможно, не без чьей-то помощи, все-таки смог взломать блокирующие печати, злость его оказалась так велика, а желание отомстить настолько сильно, что... В общем, императору у Даманской империи не стало, однако и молодой маг, не сдержав эмоций, потерял над собой контроль и погиб, не сумев справиться с вышедшим из повиновения даром. Историю эту, разумеется, от общественности скрыли. Дело представили как результат жуткого заговора, жертвами которого стали сам император, несколько его приближенных и приемный сын, героически павший в схватке с неизвестным злодеем. Глупца императора вскоре торжественно похоронили. Тело мертвого Абсолюта вернули родным, предварительно взяв с них подписку о неразглашении. Сотрудники ИСБ тут же развели бурную деятельность по сокрытию улик и фальсификации доказательств. Само собой, под шумок убрали всех тех, кто мог организовать и, по слухам, уже готовил настоящий, а не придуманный заговор. Тогда как его величество Аэлиус II, едва вступив на престол, издал вполне разумный указ, по которому судьбу любого Абсолюта теперь решал не личный император, а специально созданный совет, куда вошли представители знатнейших семейств, и в том числе должен был войти глава того самого рода, в котором появится такой ребенок. Это успокоило знать, сгладило острые углы, оставшиеся от правления предыдущего монарха, и предотвратило массу проблем, которые могли бы осложнить жизнь новому императору. Вот только с тех пор других абсолютов в империи так и не появилось, а созданный при императоре совет ни разу за эти годы не был задействован. Отдельно автор брошюры изложил существующие теории, которые могли бы пролить свет на причину появления или, наоборот, отсутствия абсолютов. Некоторые показались мне откровенно надуманными, тогда как некоторые, напротив, имели рациональное зерно. К примеру, согласно одной из версий, дело заключалось в стопоре, некой магической составляющей, которая предотвращала выгорание дара у обычных магов и помогала сохранить контроль над магическим даром. Лет 40 или 50 назад кто-то из ученых предположил, что у универсалов этот самый стопор изначально имеет дефект, который делает их хорошими проводниками сразу для четырех стихий, а не для одной или двух, как обычно. Поэтому уже универсалов в принципе немного. Точно так же, как здоровых людей в обществе обычно больше, чем тяжело больных. Так вот, суть умозаключения неизвестного мне теоретика заключалась в том, что универсал, якобы, становится абсолютом, когда теряет этот самый стопор полностью. Более того, чуть позже другой умник предположил, что сделать это можно искусственно. Скажем, воздействовать на ребенка магией, или же просто вывести его из состояния эмоционального равновесия, которая, как известно, очень сильно влияет на магическую составляющую. Объятый эмоциями человек действительно способен творить чудеса, и порой даже очень слабый маг может на пике эмоций выдать нечто такое, на что в обычное время у него не хватило бы сил. Создатель этой теории также полагал, что потенциально на это способен любой маг, и для того, чтобы сотворить из обычного универсала полноценного абсолюта, его надо было к этому просто подтолкнуть. Поскольку идея выглядела заманчивой, а перспектива вырастить целую армию абсолютов и того больше, то через некоторое время после обновления этой, с позволения сказать, теории, юных универсалов с разрешения императора начали подвергать неприятным экспериментам, которые, иначе как пытками, не назовешь. Эффекта, правда, не добились. Ни одного абсолюта искусственным путем создать так и не удалось. Однако с тех пор магические семейства стали настороженно относиться к подобным инициативам. И даже после того, как эксперименты над детьми законодательно запретили, многие родители предпочитали до определенного времени не афишировать рождение одаренных детей. Да, такие вот странные в империи творились дела в то время, пока меня здесь не было. Когда я отложил брошюру, время близилось уже к полудню. Нелнарам к тому времени уже закончил свои дела и теперь просто сидел, неестественно выпрямив спину и ожидая дальнейших распоряжений. В его приемной, насколько я видел, вовсю толпились подчиненные. Бедняжка Эрин как могла пыталась убедить кого-то обождать, а кого-то просто зайти попозже. В скором времени затворничество господина начальника начнет вызывать не только недоумение, но и вопросы. Однако репутация тирана и самодура сыграла мне на руку, поэтому даже сейчас особого шума никто не поднимал. Я же, остановившись напротив господина начальника, ненадолго задумался. По большому счету, больше ИСБ ничего не могла мне предложить, и задерживаться здесь не имело смысла. С другой стороны, Нарам явно не подходил для этой должности, и у меня в голове в какой-то момент даже промелькнула мысль, а не помочь ли ведомству избавиться от этой обузы. Но потом я рассудил, что проблемы империи, и в частности ИСБ, меня не касаются, поэтому ограничился лишь тем, что вернул на стол важную папку. «Через минуту ты вызовешь Эрин и велишь ей передать эту папку обратно в архив», приказал я мужчине напоследок. «Когда она уйдет, ты продолжишь жить, как жил, уделяя должное внимание своим обязанностям и стараясь не обижать женщин и детей. Если же когда-нибудь в отношении тебя заведут служебное расследование и где-то всплывет информация, что ты, якобы без причин, интересовался абсолютными магами, то ты ответишь, что сподвиг тебя на это решение сегодняшний доклад дознавателя Форма, а также тот неоспоримый факт, что твари в подземелье оказались уничтожены неизвестной, возможно, магической и очень могущественной силой, о которой ранее не было достоверно известно ни магам, ни колдунам, ни жрецам. Ты также скажешь, что предположение об абсолютах вполне могло бы объяснить подобное явление. Маги подобного уровня крайне редки, об их способностях мало что известно. Однако, прочитав брошюру, ты разуверился в своем мнении, так как вспомнил, что магия абсолютов и универсалов во многом похожа, а значит, не могла не оставить четкого магического следа. Поскольку такого следа в подземелье не нашлось, то твоя версия оказалась несостоятельна. Убедившись в этом, ты с чистой совестью вернул папку в архив и больше к этому вопросу не возвращался. Запомнил?» «Так точно», — с отсутствующим видом отозвался Нелл, продолжая смотреть куда-то в сторону. Я молча кивнул, после чего выдернул у него из шеи обе иглы и, прекрасно зная, что еще до обеда действие яда полностью прекратится, с чистой совестью покинул здание ИСБ. Насчет Форма и его идей я не беспокоился. Напротив, сейчас это в какой-то мере меня даже устраивало. Ну а если вдруг дознаватель проявит излишнее усердие, ничто не мешало поступить с ним так же, как я поступил с его начальником. Или, на худой конец, можно будет послать к нему вампира с вежливым пожеланием забыть обо мне и обо всем, что со мной связано. Пока же этот человек был мне интересен. Я хотел присмотреться к нему поближе, поэтому остаток дня провел, наблюдая за тем, как он работает. И знаете что? Мне понравилось, как он относится к своим обязанностям, как общается с подчиненными, как ведет дела, как хвалит отличившихся и даже как отчитывает нерадивых сотрудников. На мой взгляд, именно такие вещи лучше всего характеризуют человека как личность. Ни слова, ни грамотная речь, ни одежда и вовсе не привычка хорошо вести себя за столом, а то, как он ставит себя и как общается с теми, кто ниже его по статусу. То, как он себя ведет, когда никто не видит. Так вот, Нойман Форм вел себя безупречно, даже оставаясь один в кабинете. Да и с подчиненными общался легко и открыто. Его, несомненно, уважали, к нему охотно шли за советом, его слов одобрения с нетерпением ждали, а его порицания заслуженно опасались. Это, в свою очередь, означало только одно. Под маской обычного служаки-дознавателя скрывался намного более глубокий, сложный, преданный своему делу человек. Более того, человек, несомненно, благородный. Тот, кому доверяют и от кого не ждут ни предательства, ни подстав. Именно поэтому, когда рабочий день закончился и Нелформ почти после 2 суток бодрствования наконец-то отправился домой, я снова за ним проследил. Затем терпеливо дождался, когда он зайдет домой, переоденется и спокойно поужинает. Заодно изучил его жилище, которое, хоть и оказалось довольно скромным, было обустроено с несомненным вкусом. Убедился, что слуг в доме мужчина не держал, по крайней мере, постоянных слуг. Хотя, судя по готовому ужину и царящей вокруг чистоте, как минимум приходящая кухарка и горничная у него все-таки имелись. Следов присутствия женщины я тоже нигде не увидел, из чего можно было заключить, что Форм был женат на своей работе. Более того, женат по любви, благодаря чему, вероятно, и заполучил непростую, почетную, уважаемую, но очень хлопотную должность старшего дознавателя столичного управления ИСБ. Осмотрев личный кабинет Форма и обнаружив под полом сразу 2 тайника, надежно упрятанных под на редкость сложную магическую защиту, я еще раз убедился, что Нел-дознаватель — человек непростой. Ну а когда он, уставший и отчаянно зевающий, зашел, наконец, в собственную спальню с явным намерением выспаться, я вышел из тени, кашлянул, привлекая его внимание, и вежливо поздоровался. «Добрый вечер, Нел-Форм. Кажется, вы меня искали?»